Я тебя очень люблю и хочу, чтобы ты вернулась домой через несколько дней, или, если хочешь, я с тобой останусь здесь». Он привлек, обнял Александру, и она поняла, что Анри никогда не изменится, но прибыл с открытой душой, и за это она была ему бесконечно благодарна и обязана, обязана жизнью. Она ласково улыбнулась, Анри тихо рассмеялся. «Знаешь, мне нравятся твои волосы», — сказал он, перебирая шелковистые пряди, и Александра, смеясь, подумала: «Может, достаточно и этих перемен? В конце концов, мы прожили вместе 14 лет, в горе и в радости. Я не хочу ничего другого». Он закрыл дверь и с наслаждением вновь заключил жену в объятия. Анри радовался, что совершил это далекое путешествие, а когда почувствовал ласковое прикосновение ее ладоней, окончательно убедился, что поступил правильно. Глава 34. Их последний вечер в Нью-Йорке был одновременно и счастливым, и грустным. Они договорились поужинать в ресторане «Баскское взморье». Анри и Александра привели с собой дочерей. Маргарет, по настоянию Александры, тоже пришла. Хиллари предупредила, что придет с другом, что несколько удивило Александру, но расспрашивать сестру она не решилась. Однако, увидев, что этим другом оказался Джон Чепмен, в душе порадовалась. Он ей всегда нравился, да и Анри, похоже, пришлись по душе его воспитанность, интеллигентность, хорошие манеры и привлекательная внешность, которую подчеркивал строгий темный костюм. За столом царило веселое оживление. Маргарет рассказывала смешные истории. Анри даже разрешил дочерям выпить шампанского. Ужин стал замечательной кульминацией поездки. Расходясь, все обнимались и целовались, будто никогда больше не увидятся. Хотя Хиллари и Джон решили, что на следующий день обязательно приедут в аэропорт попрощаться. Сцена в аэропорту принадлежала к разряду классических. Аксель тащила в каждой руке по огромной кукле. Мари Луиза судорожно сжимала новую магическую игру, конечно же, подарок от тети Хиллари. Трофеев Александры, добытых в магазине Бергдорф и Бендел, буквально было не перечесть. Багаж Маргарет также за эти 10 дней явно увеличился. Анри пытался не упустить все это из поля зрения и при этом не потерять билеты и паспорта, которые очень хотела повертеть в руках Аксель. В то же время Хиллари и Александра старались наговориться про запас. Они обещали друг другу как можно скорее встретиться вновь. Хиллари думала провести с ними Рождество в Сент-Морице. Если же в эти сроки в Нью-Йорк приедет Меган, визит во Францию состоялся бы весной. Однако наступил момент, когда надо было закончить лихорадочные разговоры и прощаться. Маргарет провела девочек в самолет, постоянно оборачиваясь и махая рукой. Анри с Джоном отошли в сторонку, оставив сестер одних. Хиллари вдруг посмотрела Александре в глаза, протянула к ней руки и расплакалась. «Акси, я не могу с тобой опять расставаться». Слезы душили ее. Александра крепко обняла сестру. «Я знаю, обещай мне, что будешь себя беречь». Обе плакали. Хиллари подумала, что на этот раз ни за что не отпустит сестру. Это слишком напоминало прошлое. Рыжие кудри, маленькая девочка, объятия. «Акси! Я люблю тебя, Акси!» В ушах у Хиллари эхом раздавались отзвуки того далекого дня. Александра не выпускала ее из объятий. «Мы скоро увидимся, а я тебе буду часто звонить из Парижа». Анри торопил ее садиться в самолет. Она знала, что надо идти, что сейчас закроют дверь, но не могла бросить Хиллари, оставить ее одну. И в этот момент к ним тихо подошел Джон и заключил рыдающую Хиллари в объятия своих сильных рук. «Счастливого пути, Александра! До скорой встречи!» — сказал он спокойно. Александра медленно отошла, еще раз сквозь слезы посмотрела на старшую сестру, на ее бледное лицо, огромные глаза, постаралась улыбнуться и в последний раз помахала рукой Хиллари, глядела ей вслед и шептала знакомые слова «Прощай, Акси!»